Легенда Петровского острова. Как рассказывал прославленный городской историк, правда, известный только среди питерских забулдык и алкашей, Вадно Палыч, или просто Вадно, название Петровский буквальное. Островом владел лично Петр I. Для него там был срублен дом-дворец. Для царских нужд чухонцы держали на острове отборных коров, а для царских потех с севера привезена была семья Самоедов. Царева сестра Наталья выстроила на острове комедийный дом, одно из первых театральных заведений в России. При матушке Екатерине II Ринальди поставил на Петровском деревянный дворец ее сыну Павлу. При дворце выкопали пруд озера для царской рыбки стерляди. Павлова матушка очень любила стерляжью уху. Дворец, к сожалению, сгорел в 1912 году. С конца XVIII века имперская контора стала сдавать островные земли под разные мануфактуры, восковые заводы и пеньковые склады. Постепенно на острове возникла своя промышленность, и с постройкой немцами в 1860-е годы пивной варильни «Бавария» его стали отдавать любителям языческого праздника Ивана Купалы. Гулянья эти сделали остров популярным среди городской пьяни. В наше советское время каждая группа питерских жителей знала об острове со своей стороны. Искушенным культурой людям он известен по убежищу престарелых артистов, которое открыто было в начале XX века, стараниями актрисы Императорского Александрийского театра Марии Гавриловны Савиной. Дом презрения служителей Мельпомены находится в конце единственного проспекта на берегу Малой Невки против Елагина острова. Питерскому пьющему народу остров знаком по пивному заводу «Красная Бавария». В 50-е годы Бавария еще не была восстановлена после блокадных бомбежек. Спортивные человеки, которых в городе после войны оставалось совсем немного, Петровские знали по деревянному стадиону Ленина, основательно разобранному на дрова в войну. Военные моряки и блокадники помнят его по знаменитому заводу, на котором клепали страшные для фрицев русское оружие торпедные катера «Морские охотники». Катера замечательны были тем, что делались целиком из дерева и были недоступны для немецких мин и радаров. Из-за этих-то катеров фашисты сильно бомбили остров. Почти все строения на нем были разбиты, а сам он превратился в ту пору в городское захолустье. В восточной части Петровских земель, в остатках старинного парка среди лип и кленов, находилось внутреннее озерцо, единственный след всех дворцовых сооружений на острове. Оно привлекало полуголодное окружное пацанье обилием рыбы. Для рыбарей соорудили на нем два плота из балок брошенного стадиона. Один из них находился в небольшой бухточке в северной части пруда озера. Бухту редкие в этих местах идейно порядочные люди, гулявшие со своими собаками по берегам царского пруда, называли «привалом алкашей» или «бухтой отщепенцев». И действительно, в этой бухточке дважды или трижды в неделю под видом рыбаков собиралась бражничать у костра богемная часть алкашного человечества Петроградских островов. Среди них были бывшие артисты, бывшие писатели, историки, художники, которых сханыжила жизнь, пустив их мечты и надежды под откос. На берегу стерляжьего пруда наслаждались они дымом свободы, запивая его чем придется. Поханил над ними актер, списанный со сцены Красного театра, ныне театр имени Ленинского комсомола, военным ранением по кличке Секретарь. За что его так прозывали, никто не знал. Не то он был секретарем театрального комсомола или партии, не то играл когда-то партийного секретаря, но дело не в этом. Если бы не контузия, сделавшая его заикой, он не только секретаря, но и любую роль Шекспира мог бы представить. Другой начальствующий бражник звался Бомбилой. В Отечественную войну летал он на могучих бомбардировщиках и бомбил фрицев вдоль и поперек даже в их столичном граде Берлине. О чем писал книгу, во всяком случае, после второй дозы каждый раз обещал ее закончить. Сейчас же зарабатывал тем, что бомбил человека в магазинах и столовках петроградской стороны. В привале алкашей служил доставалой спиртного, летая за ним в любое время дня и ночи. Нравом отличался общительным, но, перебрав живительной влаги, мог впасть в гордость и буйство, что при его могучем здоровье становилось небезопасно. Был среди них и художник, которого называли просто Перров, добавляя к фамилии великого передвижника вторую «р». Величание свое мастер заработал бесконечными копиями картины Перова «Охотники на привале», которую костровые люди называли почему-то «Муму на привале». Может быть, из-за того, что сам Перров бесконечно молчал в своей пьяной застенчивости, объясняясь в основном междометиями и жестами, да и копии его носили печать некоторой глухоты. В петроградских пивнухах Перров приобрел известность тем, что за две кружки пива из медной проволоки выгибал профиль любого заказчика, а за 100 граммов водки на глазах у изумленных пивных старателей изготовлял из той же проволоки профиль вождя революции товарища Ленина и профиль вождя и генералиссимуса товарища Сталина, причем так скоро, что окружающие его петухи восклицали: «Смотри, как ловко стрекочет, видать, академию кончал!» Копии Муму, извините, охотников на привале, писал каждую неделю для еды и толкал их по дешевке в забегаловках на Большом проспекте нашей страны или в чайных у Дерябкина рынка. Эти симпатичные для нашего уха, желудка и кошелька заведения, оставшиеся от истории Отечества, существовали в ту пору в Питере большей частью вокруг рынков. Цвет перровских копий менялся в зависимости от наличия у художника в данный момент основных красок. Муму могли быть буро-красными, серо-синими, черно-зелеными и так далее, то есть любого цвета, какой под рукой. И ежели бы кто-нибудь собрал и выставил сделанные мастером сотни муму, то это была бы самая современная концептуальная выставка из всех возможных в мире. А разные там сюрреалисты, поп-артисты, боди-артисты и прочие нонконформисты содрогнулись бы от зависти. Но за такое идеологическое хулиганство его отправили бы лет эдак на 10 рисовать Колыму. А к тому времени мастер находился в последней стадии алкогольной болезни, пьянел от паров, периодически сгонял с плеч рыжих чертиков и на освоение Колымы никак не годился. Почти каждый раз на костер отщепенцев приходил старый лабух-флейтист Дударь Шалопут. Шалопутом он обзывал себя сам за легкой собственной жизни. Приходил обязательно с водкой и, прежде чем выставить ее, требовал уважения к себе через какие-либо скабрезности, которые по очереди должны были рассказывать ему собутыльники. Начальствующий секретарь встречал его обязательным вопросом: «Ну что вы, высокочтимый Шалопут, насвистели для нас сегодня? Докладывайте, пожалуйста, и выкладывайте быстрее, так как перед принятием вашего дара вовнутрь его необходимо охладить». За долю спиртного старая беззубая шатунья-ханышка Офелия Дездимоновна поставляла на костер грибы, собранные в кущах Петровского. В далеком прошлом эта тетенька славилась на нашей стороне как самая красивая и бойкая речная дешевка. Ее обычно сопровождал большой лохматый барбос Гораций, порядочная пьянь в собачьем обличии. На втором-третьем чоканье он начинал жалобно подвывать, что по-местному называлось, а лаверды захотел, и выл до тех пор, пока не получал свою дозу лекарства. Но наиболее интересной и колоритной фигурой среди всей этой публики был актер-пенсионер Иванов Донской из Дома презрения актеров, именуемого в советские времена Домом ветеранов сцены имени Марьи Гавриловны Савиной. Этот малюсенького роста человечек с огромной мохнатой пегой головой всю свою жизнь проработал на поприще провинциальной мельпомены в заштатных неизвестных театриках, исполняя крошечные роли коллег, приживалов, карлов, щелкунчиков и разнообразных зверюшек вроде ежей в многочисленных спектаклях и елках. Вафля Илья Ильич Телегин из «Дяди Вани Чехова» — самая значительная роль, которую ему удалось сыграть в столичном городе Йошкар-Ала, который он обзывал почему-то «Кошмарный рой». Иванов Донской страшно гордился этим обстоятельством и часто поминал свой успех. Как полагали собутыльники, да и он не возражал. Попал в дом ветеранов сцены Иванов Донской благодаря своему главному таланту — голосу, удивительно похожему на голос Левитана, любимого народом богатырем, генерального диктора сталинского совинформбюро. Кроме голосового таланта, Донской Левитан артистически исполнял при костре роль виночерпия, причем играл он эту роль чрезвычайно серьезно. Как говорят, входил в нее по всем правилам системы великого Константина Сергеевича Станиславского. Он был, если не первооткрывателем дозировки спиртного по булям, то одним из пионеров этого искусства на наших островах. Когда старик начинал свое замечательное действо, разлив, вокруг воцарялось гробовое молчание. Бражники напряженно следили за его ловкими движениями, а когда последний буль из пол-литровой бутылки ленинградской водки, в народе нежно обзываемой по цвету искусно нарисованной этикетки «зелененькой», выливался в седьмой стакан, раздавались обязательные аплодисменты. Сейчас, может быть, многие знают секрет нашей пол-литровки, но в ту далекую пору эту невидаль показывал только он и только на Петровском острове, причем уверял всех, что Петр I именно так и разливал родненькую. Кто-то из нашего талантливого народа, может быть, и сам Иванов Донской, открыл, что 500-граммовая водочная бутылка делится на 21 буль. То есть, если ловким моментальным движением перевернуть открытую бутылку перпендикулярно вниз горлышком над имеющейся емкостью, то из нее с 20 очень короткими паузами выльется 21 буль водки. И если вам необходимо разделить знакомую бутылку на 7 стаканов, то в каждом из них окажется по 3 буля, а ежели на троих, то в стакан каждый получит по 7 булей. Причем водка дозируется абсолютно одинаково, как в хорошей немецкой аптеке. Искусство состоит в быстром переворачивании открытой бутылки и точном передвижении во время пауз между булями от стакана к стакану. Стаканы для такого спектакля брались граненые, по 7 копеек за штуку, и ставились рядом, грань с гранью. Не думайте, что это легко сделать и что у вас сразу получится. Секретарь вон долго репетировал, а так и не освоил до конца искусство великих алкашей. При всех таких подвигах была у Иванова Левитана и своя знаменитая слабость. После 3 паек водки он на глазах у всех начинал превращаться в Гамлета, реализуя свою несыгранную театральную мечту на берегах пруда озера, в котором когда-то разводили царскую рыбку-стерлядь. Кстати, пруд сей становился для него Северным морем, а каждый сидящий у костра бражник — одним из персонажей великой пьесы. Пахан-секретарь — Клавдием, Шалопут — Полонием, Дездимона-ханышка — Офелией, Бомбила — Лаэртом и так далее. К ним-то и обращался наш островной Левитан Гамлет дикторским голосом в манере последнего питерского актера-романтика Мгеброва, декламируя: «Истлевшим цезарем от стужи заделывают дом снаружи, пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели. Ха-ха-ха-ха!» Когда наш Левитан надоедал честной компании своим гамлетовским буйством, его по приказу секретаря Клавдия ссылали в Англию, то есть на другую сторону царского пруда, Северного моря. Могучий Бомбила поднимал маленького старикашку на руки, относил его на рыбацкий плот, усаживал на снарядный ящик, стоящий по центру, вставлял в его руки доску-весло и длинным кругляком сильно отпихивал плот от датского берега в сторону Альбиона. С плота через малое время громкоговорительным басом Левитана Иванов Донской Гамлет приказывал: «Занавес! Конец третьего акта! Завтра начнем четвертый! и плыл в свою Англию, дом ветеранов сцены. Со временем ссылки стали учащаться, и однажды, когда в атмосфере Петровского острова почему-то резко стало меняться давление, и Донской Гамлет особенно буйствовал Шекспиром, его окончательно сослали. Бомбило, как всегда, проделал все манипуляции с отплытием героя, и пьяный голос Левитана пообещал на завтра вернуться к костру, но не вернулся вообще. Через день, когда домактерские служки совместно с отщепенцами стали его искать, то на английской стороне моря пруда обнаружили пустой рыбацкий плот с доской веслом на бревнах, и более никаких следов Гамлета на них не было. Несколько позже специальные водолазы тщательно обшарили все озерцо, но кроме детского ржавого танка ничего и никого не нашли. Вот так странно он и пропал. В наше время можно было бы подумать, что его увели в свою вселенскую Англию господа инопланетяне, но в ту сталинскую пору на наших островах эта химера еще не водилась. А может быть, он за многолетнюю дружбу с Бодуном Бахусом накопил в себе каких-нибудь морских чертиков, и они его через Финский залив и Варяжское море действительно доставили в Англию, если не далее. Много было высказано разных, в том числе и фантастических, предположений у костра отщепенцев, но Гамлет исчез окончательно и бесповоротно в неизвестном направлении. На девятый день упоминального костра в бухте отщепенцев собралась вся Академия Чмыриков-Ханыриков Петровских островов, чтобы помянуть зелененькой актерского пенсионера. Девятины начались с того, что на плот Гамлета поставлен был граненый стакан с семью булями водки для без вести пропавшего. Бомбило оттолкнул его, как обычно, от нашего пьянского берега в сторону Англии, и вся пришедшая гопа выпила первую пайку молча. Разливал сам секретарь способом пропавшего виночерпия. Водки было много, каждому досталось не менее 7 булей. Художник Перров явился на девятины с опозданием, но зато с очередной копией Муму, завернутой в газету. Приняв свою пайку, он снял с холста «Ленинградскую правду», и все поминальники узрели в образе главного рассказчика нашего Гамлета Иванова-Донского. Заика-секретарь с некоторой заминкой воскликнул в изумлении: «Ну, ты даешь, академик, молодец, лихо получилось, жуть-то как похож!» Поминальную картину водрузили в свете костра на береговую липу, а Бомбилу послали за дополнительной водкой на Аптекарский остров к потайному шинкарю Гришке Малине, что на песках. Тем временем ритуальный пир продолжался, а к поздней ночи даже разъярился не на шутку и до такой степени, что стал сильно мешать порядочным жильцам с Петровской набережной исполнять свое законное право на отдых. Они порядочные вызвали наряд милиции, который неожиданно нагрянул на наших печальников и разогнал их в разные стороны, прежде жестоко отлупив всех подряд, даже секретаря. Обошли только Горация. Он еще до прихода фараонов после второй дозы исчез в кустах и отрубился. Это его и спасло. На другое утро Бомбило, ночевавший после побоища под трибунами стадиона Ленина, с надеждой опохмелки обошел озеро и у берегов Англии на плоту обнаружил вожделенный граненый стакан, поставленный им для духа Левитана Гамлета на снарядный ящик. Стакан был пуст. Происшествие это вызвало удивление, испуг и предчувствие чего-то странноватого у пьющего островного народа. Действительно, с этого все и началось. Вскоре проходившие мимо озера работники в спецовках, наверное, малограмотные, стали рассказывать, что туманными августовскими утрами с озера доносится какое-то чтение, то ли молитв, то ли стихов, как будто прямо на озере кто-то включает и выключает радио, а затем еще чище. Охотники на привале, то есть Муму, во главе с Донским Левитаном, висевшие на старой липе, на 13-й день неожиданно пропали. Некоторое время спустя какие-то абсолютно трезвые петровские людишки божились, что видели, как забрал их кто-то лохматый. Может быть, дух старого актера? Немного погодя, алкогольные работники пивзавода и фабрики «Канат», что на Петровском проспекте, по секрету шептали друг другу, что рано утром с просыпу не раз видели его прогуливающимся по своему проспекту в сторону Малой Невки и дома ветеранов сцены в костюме великого императора, с какой-то картиной под мышкой и голосом Петра Первого Левитана, вещавшего «Внимание, внимание! Говорит Иванов Донской! Работают все радиостанции Советского Союза! Я возвращаюсь в Данию! Откройте занавес! Начинается четвертый акт истории!» А в совсем последние советские времена варщики солнечного напитка, идущие поздно с работы у кирпичных стен своего старого пивного завода «Красная Бавария», слышали, как он, голосом опять-таки Левитана, читает знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть?». Великий алкашный историк Вадно Палыч после трех булей зелененькой баял, что Петру тоже нравилось гулять по своему ленному острову.